Глава третья. Сэм. У каждого есть своя точка невозврата. У некоторых даже несколько. Когда ты неосознанно ставишь позади самой первой вторую, затем третью. Наиболее слабые чертят не просто многоточие, а пунктирные линии, которым не видно ни конца, ни края. Самуил Макану никогда не считал себя слабаком, а самое страшное никогда им не был. Поэтому его точка невозврата состоялась в том подвале, пока на цепях висел и слушал Курда. Хотя нет, не слушал. Глава понимал, такой как Сэм не поверит ни единому слову своего врага. Поэтому он не просто говорил. Он с самым искренним наслаждением позволял сыну Морту считывать с себя воспоминания. Сэм не просто слышал. Он видел все то, что видел Думитру. Он вздрагивал от звуков, доносившихся из кельи отца, и глава едва сдерживал довольное рычание, поглощая в себя ту ненависть, которая вскипала в венах молодого Макана. Сэм видел триумф на лице ублюдка, но ему было плевать в этот момент на победу, которую тот одержал над их семьей. Разве имеет значение, что именно празднует твой враг, если от этой семьи остались жалкие ошметки? Если осталась только горечь воспоминаний, едкое чувство безысходности перед безумием отца. Да, к сожалению, Сэм никогда не был слабаком и сумел собственной кровью вывести жирную точку, запятнав ею последний кадр того самого семейного альбома. Сэм перевернулся на живот и громко застонал от боли. Все тело не просто болело. Нет, казалось, он сам и есть боль. Она пульсировала в каждой клетке. Она дрожала на кончиках трясущихся пальцев, которыми он пытался откинуть влажные от пота волосы со лба, и не смог. Руки были словно свинцовые, тяжелые и неподъемные. Первое время он не мог даже дышать. Дыхание вырывалось из груди со свистом, рваное через страдания. Грудь поднималась от попытки сделать вздох, и Сэм кричал, потому что чувствовал, как крошились на части кости грудной клетки. Он тут же останавливался и кусал губы, когда от нехватки кислорода схватывало горло. От привкуса прогнившей крови во рту тошнило и тянуло выблевать внутренности. Так, наверное, умирают бессмертные. Но Сэм не умирал. Он воскрешал. Воскрешал нейтралом. После ритуала, проведенного Курдом и его сообщниками. День назад. Неделю. Месяц. Сэм пока понятия не имел. Он не представлял, сколько провалялся бесчувственным трупом в какой-то пещере, продуваемой всеми ветрами. Помнил только, как проснулся от жуткого холода, как колотило все тело и от озноба стучали зубы. Вот когда ему стало страшно. Когда постарался понять, сколько времени прошло с тех пор, когда он склонил колени перед фигурой в длинном черном одеянии. Сэм невольно отшатнулся тогда, увидев, что фигура не стояла на земле, а словно парила над ней. Страх. Он вдруг ясно ощутил, что фигура вызывала у него страх. Именно вызывала. Намеренно. Словно копаясь в его голове, протягивая холодные длинные щупальца своей энергии к его эмоциональной сетке, чтобы вытянуть нужные струны, поигрывая именно пронизывающим ветру его сознания. Первой реакцией стало сопротивление. Сэм попытался закрыться. И не смог. Некто гораздо более могущественный с легкостью вскрыл его, но тут же отступил назад, убирая ментальные щупальца, отпуская со звоном струны эмоций молодого Чанкра, словно давая в последний раз сделать выбор. И Сэм сделал его. Сцепив зубы и проклиная себя мысленно за проявленную слабость, склонил голову, протягивая руку за чашей, в которой плескалось нечто, напоминавшее по запаху кровь, а на вкус оказавшееся откровенным дерьмом. Какие-то слова, игры с энергией, словно этот некто вплетал свою частицу в нее. А после глоток этой зловонной жижи и Сэма вырубила. Вырубила с единственной мыслью в голове. Даже если он не переживет это обращение, по крайней мере, он сдохнет почти равным по силе с тем, кого считал своим отцом. И он бы расхохотался, очнувшись. Он бы позволил своему смеху взорваться под сводами пещеры, нарушив мерное капание вод, стекавших с потолка. Возможно, он даже попробовал бы сразу связаться с матерью, как только пришел в себя. Если бы мог. А он не мог. Только разомкнуть горевшие, словно в огне, веки и смотреть, как ползут над головой мокрицы. Омерзительные, тошнотворные. Состоящие из мышц. Излучающие силу. Наверное, именно в этом и проявляется могущество. Не в красоте, не в эстетике, а в способности выживать без рук и без ног. Превращаться в тварь, готовую выгрызать себе путь любыми способами. На любой поверхности и в любом положении. Пару раз он ощущал где-то рядом энергетику Курда. Он его не видел, но понял, что именно голова стояла у самого входа в пещеру. Пару раз ублюдок даже ощутимо пнул его в бок, словно проверяя, жив ли младший Макану. Видимо, в тот момент Сэм даже не дышал. А еще однажды ему показалось. Точнее, он ощутил присутствие другого нейтрала. Словно бред. Кошмар, в который трансформируется с невиданной скоростью ваш сон. Кошмар, в котором вы пытаетесь закричать, но не можете издать ни звука. Кошмар, в котором вы пытаетесь оглянуться, но не можете двинуть и шеей. В котором вы бежите вверх от чудища по лестнице, и она обрывается. И вы бы спрыгнули вниз, выбирая разбиться к чертям. И вы даже делаете этот прыжок. Но ваши ноги стали слишком ватными, вы превратились в бесполезный мешок с кучей желейных костей, не способный сделать даже шага. Однажды он почувствовал рядом со своим бездвижным телом отца. Он не мог это объяснить самому себе. Но если раньше он просто ощущал запах Ника или его присутствие рядом, то сейчас энергия отца, частица его, забилась где-то в самом Самуиле, оглушила его слабое сознание. Он попытался открыть глаза, ему даже удалось слегка разлепить их, чтобы заорать. Но только мысленно, потому что вслух он этого сделать физически не смог. Чтобы заорать, когда над его лицом нависло такое родное лицо с ненавистными белыми глазами. Обесцвеченными, до адской боли чужими глазами, в которых плескалась ненависть. Целую вечность в ней плескалась. И всего доли секунд вдруг Сэм увидел сквозь прикрытые ресницы, как синяя радужка в глазах отца ярко вспыхнула и даже горела. Горела эти доли секунд, что Макану смотрел на того, кого отказывался называть сыном. Жалкие мгновения, в которые в его виски словно врезались одновременно тысячи острейших игл. А через несколько часов он проснулся окончательно, уже без едкой, выворачивавшей наизнанку боли в районе груди, очнулся преисполненным невероятной силой, которая ревела внутри него зверем. «Ты ничего не говорил о том, что собираешься в Мендемай, сейчас, в разгар войны!» Сэм сжал кулаки, глядя со злостью в безразличное лицо Курда, увлеченно стряхивавшего с пальто снежинки. Почему-то отметил про себя, что здесь, на вершинах гор, снег крупный и твердый, в сугробах ноги не проваливаются, а ступают по ним, словно по льду. Насколько я помню, я вообще не раскрывал наших планов. Твоих планов. Ну-ну, мальчик мой, в итоге мы с тобой придем к одному финалу. Очень сомневаюсь, Думитру. А вот это правильно. Не верить никому и никогда, Самуил. Это главное качество нейтралов. И тебе в том числе. Макан сел на пол и протянул ладони к костру. Странно, даже став нейтралом, он не перестал ощущать вечный холод внутри. Мне в первую очередь. Курт усмехнулся, усаживаясь напротив него. Оглядел медленно пещеру, в которой они были. Значит, подбирает слова. Или же намеренно тянет время. Сэм ослабил ментальные щиты. Возможно, глава старается прочесть его. Но тот просто выжидал. Самуил же изучал его. Изучал так, как не делал этого никогда раньше. Изнутри. Теперь он знал, что может сделать нечто подобное. Когда впервые просочился сквозь аналогичные щиты главы нейтралитета, тот вздрогнул от неожиданности и оскалился. Но все же смог закрыться вторым эшелоном, не пропуская сына Морта дальше свои мысли. Сэм тогда улыбнулся, поняв, что если будет тренироваться, то сможет когда-нибудь поставить ублюдка на колени. Думитру бросил на него взгляд, видимо, ожидая вопроса о том, какого черта он держал новообращенного нейтрала вдалеке от всех. И Сэм действительно понятия не имел, где они находились. Он пытался телепортироваться отсюда, но так и не смог. «Проклятый лес», — так называл это место Курт. Хотя, если быть точными, подонок на вопрос, где они прячутся, тогда ответил примерно следующее. «Там же, где была бы и могила твоих родителей, если бы не досадный случай. Согласись, это было бы так красиво и в то же время сентиментально. Обратить сына, сделать его сильнее в 100 раз там, где упокоились души его родителей». «Ты про тот досадный случай, когда мой дед обвел вокруг пальца целый нейтралитет? Сразу после того, как мой отец оставил вас с носом и сбежал с моей матерью прямо из-под носа у целого нейтралитета». Сэм продолжал молча греть руки над костром, то приближая ладони к языкам пламени, то отдаляя их. Укрыв свое сознание подобием плотной каменной стены, он думал о том, что так и не смог связаться с матерью. Сколько ни пытался сделать это. Глухо. Словно ее держали в каком-то вакууме или бункере, в который не проступал ни один сигнал. Иногда парень покрывался потом, понимая, что даже не может определить, жива ли она вообще. Конечно, он старался вырваться из этого замкнутого пространства, когда понял, что не сможет телепортироваться и не может воззвать к ублюдку в голове, то шел пешком. Он понятия не имел, куда. Но сидеть в этой забытой богом пещере и ждать у него не было сил. Он прыгал по кронам деревьев, пытаясь дойти хотя бы куда-нибудь, в любое место, которое не будет сдерживать его силу. Но всегда оказывался возле гребаной пещеры, о которую бились зверски воя, подобно волкам ветра. Он звал Камилу и Велеса, в надежде, что не может почувствовать Мариану только потому, что она была слаба, а не потому, что лес глушил его способности. Но все его ментальные запросы бились о невидимый блок. А вчера? Вчера он впервые с момента своего обращения воззвал к отцу. По имени, невольно сжимая и разжимая ладони в ожидании ответа. И в то же время даже примерно не зная, что скажет, если вдруг кто-то ответит. Но чудес не бывает. Даже для Морта не было сделано исключения. И Самуил провел остаток дня, сбивая костяшки пальцев о каменные своды своего нового жилища. «Если тебя интересует твоя мать...» Голос Курты заставил скинуть голову и посмотреть в его глаза. «То она жива». Сэм молча кивнул, не опуская взгляда и продолжая разглядывать жесткие черты лица главного нейтрала. «Если же тебя интересует ее состояние, то...» Глава не сдерживает усмешки, видя, как напрягся молодой Макана. «Она жива». Парень зарычал, резко подавшись вперед и склонившись над самым костром. Курт невольно скосил глаза вниз. Еще немного, и оранжевые языки лизнут ткань пальто мальчишки. «Не играй со мной в эти игры, Думитру». Курт поджал недовольно губы. Один в один тон Морта. Чем занимались эти Макану в свои семейные вечера? Учились говорить одинаково? Безапелляционно и угрожающе? Или вот так суживать глаза, чтобы у собеседника мурашки ползали по самому позвоночнику от этого уничтожающего взгляда? Впрочем, с Курдом эти штучки точно не могли прокатить. Он лишь сложил руки на груди, продолжая разглядывать копию Ника перед собой. «Если ты хочешь моего сотрудничества, ты сейчас же вывезешь меня туда, откуда я смогу связаться с матерью и с любым членом своей семьи». Серые глаза главы предупреждающе сверкнули. «Осторожнее, Шторм. Не начинай игру, в которой заведомо тебя ждет фиаско. Все твои способности, мальчик». Курт пристал, подаваясь вперед и приблизив свое лицо к лицу новообращенного. «Не значит ровным счетом ничего, по сравнению с моей силой». Впрочем, он сдержал улыбку, когда в синих глазах парня блеснула ярость. «Ты всегда можешь проверить это. Можешь даже прямо сейчас. Но ведь ты не будешь так. Иначе это место станет твоей могилой навечно, при любом исходе». Глава долго ждал, но все же дождался, когда Макан сел на свое место и, склонив голову на бок, приготовился его слушать, на мгновение зажмурив глаза, пряча за ресницами порывы синих ветров. Каким бы хладнокровным ни был этот паренек, как бы ни старался сдержать свои эмоции, у Курда в висках билось одно слово при взгляде на него — «Шторм». Все же это имя идеально подходило ему. Мерзавец Морт не ошибся. Да, Курт воспользовался ассоциацией отца при выборе имени сыну. пока выводил собственной кровью эти 5 букв на его обнаженных плечах, вспоминал, как увидел торнадо, бушевавшее в сознании Морта рядом с мыслями о старшем отпрыске. «Твой отец и его брат забрали у меня одну важную вещь. Нечто, что им не может принадлежать по определению и имеет почти сакральное значение для всех бессмертных. Не могу поверить, что слышу о божественной сути от самого главы нейтралитета. Какой религии придерживается тот, кого все называют жесточайшим из бессмертных?» Макан ухмыльнулся. «Своей собственной». Курт раздраженно повел плечами. «Понимаю», — Сэм коротко кивнул. «И даже уже вижу фрески с твоим с изображением твоего Господа на полках в твоем кабинете. И что грозит твоему собственному Богу, если ты не вернешь эту вещь? То же, что грозит тем, кто ее выкрал, и тем, кто готов поддержать их, и тем, кто, — Курт прищурился, — носит одну фамилию с твоим отцом и его братом, фамилию и кровь, смерть, полное уничтожение. Ты можешь прочитать меня, мальчик. И ты нагло делаешь это прямо сейчас. Значит, видишь, что я честен перед тобой. Весь твой род будет истреблен, как и род Вороновых, подчистую, если мы не вернем эту вещь тем, кто ее создал. Тем, для кого 1000 жизней бессмертных не стоит и кусочка плоти их создателей». Шторм медленно вдыхал в себя эмоции своего создателя. Тот на самом деле не лгал, хотя упорно пытался скрыть одну из них, слабым дымом вившуюся вокруг его слов. Но Сэм успел коснуться ее своим сознанием, едва удивленно не отпрянул. Страх. Глава боялся, именно поэтому был готов на все, чтобы вернуть тем, кого называл в своей голове высшими, этот артефакт. Это сундук. В нем хранится нечто бесценное. Нечто уникальное и невероятно мощное. В нем хранится кровь и плоть высших. Высших? Мы зовем их так. Точнее, они позволяют нам называть себя так. Мы не знаем, как они называют себя сами, как они выглядят, где они обитают и почему им вообще интересен наш мир. Но они следят за ним. Они и есть тот баланс между мирами, которому ты и я призваны служить. А нейтралитет их оружие в этом деле? Именно. Мы не знаем, кто из них создал нас, но это сделали они. Одного ты видел во время своего ритуала. Я вижу его образ в твоей голове. Странно. Ты должен был забыть его после обращения. Ты ведь наверняка чувствовал мое присутствие, даже находясь без сознания, Шторм. Так вот, в тебе говорила их кровь. Во всех нейтралах есть частицы их ДНК. Нечто, что позволяет нам быть сильнее остальных бессмертных. Сэм кивнул, сосредоточенно и жадно впитывая в себя информацию. Ту, которую с таким рвением искал несколько лет назад вместе с Зоричем, но так и не нашел. Я читал, что нейтралы — единственная раса, созданная искусственно, а не природой. Все так. Я уверен, ты не раз ломал голову над тем, кому это могло понадобиться. Сотворить настолько могущественный вид существ. Кому и зачем? Макану снова кивнул, и Курт продолжил. Никто из них, естественно, не объяснял своих мотивов. Но нейтралам был оглашен список задач, для выполнения которых им дали карт-бланш. Сохранение мира между всеми расами. Шторм загнул палец и вопросительно посмотрел на главу. Да, и для этой цели мы стали главными судьями в мире бессмертных. Но есть еще 2, не менее значимые для высших. Это сохранение Асфентуса во власти нейтралов и охрана сундука. Сундука или его содержимого? Сундука с его содержимым. Они неделимы. Одно без другого не представляет для высших никакой ценности. Подозреваю, что содержимое вполне может испортиться без контейнера. Но что именно спрятано в нем? Кровь и плоть наших создателей. Или одного из них. Шторм стиснул зубы, а голова пожал плечами. В любом случае, нечто, за что я, а теперь и ты, отвечаем не только собственной головой, но и головами своих близких. И мои риски, Шторм, в отличие от твоих, в этой войне гораздо меньше. Самуил медленно выдохнул, прикрывая ресницами глаза и снова гася порывы ветров, закруживших темные окружности его зрачков. Каким образом можно было украсть сундук у нейтралитета? Курт замолчал. Он не захотел рассказывать о том, что спрятал тогда сундук, решив оставить его при себе, как гарантию безопасности. Если история с побегом Морты и Свирски откроется. Правда, тогда он пошел на этот шаг только после появления в его команде одного из высших, удивительно похожего на человека, в то же время неуловимо отличавшегося от людей. Только мощь, бушевавшая в каждой клетке тела того существа, и то, что оно смогло беспрепятственно не только найти горы, но и оказаться прямо возле кровати главы, позволило тому понять, кто перед ним. Тогда высший на человеческом языке намекнул Курду, что сундук можно придержать и у себя, не отдавая тому существу, которое обычно вызывало к себе главу. Дьявол раздери этих тварей. Думитру понятия не имел, какую игру между собой вели эти существа. Но он понимал, что невольно оказался в самом эпицентре их игры и посчитал разумным предложение второго высшего. Он спрятал сундук в месте, в которое никто и никогда не заходил добровольно. В этом самом проклятом лесу. На самой окраине, вырыв глубокую яму в промерзшей земле, неприметной с первого взгляда пещеры. Туда, куда ублюдку Морту по всем законам физики не следовало соваться после произошедшего здесь. Но эта мразь все же сунулась. Сунулась и выкрала сундук. Вместе со своим помощником сербом и королем. Каким образом бывший князь узнал о месте захоронения сундука, Курт старался не думать. Хоть и понимал, способ был только один. Подонок прочитал главу, а тот даже не ощутил проникновения в свой мозг, так как даже не знал, в какой момент это произошло. От яростного рева главы содрогнулись даже горы, когда тот обнаружил пропажу. И только его верный источник раскрыл, кто совершил это преступление. Вот почему получить голову Влада Воронова стало для Курда целью не менее важной, чем вернуть сундук. Воронова и его не в меру наглого братца. Но если второго Курт более или менее изучил и знал, какие рычаги давить, то первый представлял для него все же больше проблем. Особенно если учитывать, что до недавних времен Морт активно скрывал брата и семью от гнева главы. Когда ты один из сильнейших нейтралов, тебе подвластно почти все. Курт смерил парня долгим взглядом. А Морт именно один из них, второй. Сэм замолчал, обдумывая полученную информацию, и Курт позволил отпрыску Макану спокойно предаться этому занятию. Потом заговорил. «У нас есть подозрение о возможном месте хранения сундука. И мы отправимся туда сразу после того, как я...» «Подожди». Шторм зашипел, приподнимаясь на колени. «Я согласился стать нейтралом не для того, чтобы стать твоим помощником. Вспомни, что ты обещал мне, Думитру». Его голос менялся, становясь ниже, переходя на рык. «Ты нейтрал и не имеешь права отказываться нести свою службу, Шторм. В противном случае смерть». «Мне плевать». Звериные нотки, отскакивающие от темных влажных стен, продирающиеся сквозь кожу оппонента, пробирающие до костей. «Сначала дай мне разобраться с отцом». Курт подобрался, выпрямляясь. «Твой отец исчез. Вместе с твоей матерью, Шторм». Парень зарычал и кинулся на главу прямо через пламя костра. Повалил его на землю, не обращая внимания на загоревшееся пальто. «Сукин сын, ты обещал мне! Почему ты не уследил?» Курт отшвырнул его от себя, и тот ударился об стену, сползая на пол и тут же вскакивая, чтобы броситься на оппонента. Идиотская дерзость для того, кто совсем недавно подыхал обессиленным на этой самой земле. «Тебе не победить меня, Шторм. Не в таком состоянии. А значит...» Курт недовольно поморщился, вынужденный сказать следующее. «Тебе не победить своего отца. Того, кто перестал себя считать таковым. И увидит в тебе лишь доказательство предательства своей женщины. Что захочет сделать он с тобой? Размажет об эту стену, как слепого котенка. При всех твоих способностях чанкры ты не умеешь пользоваться новоприобретенными возможностями. Ты чувствуешь мощь, которая бурлит сейчас в твоей крови, но ты не умеешь пользоваться ею. Более того, твое тело физически еще не готово полностью овладеть этим даром. Я буду искать пути к твоим родителям. А ты возьми время для того, чтобы хотя бы приблизиться в своей силе к Морту. Потому что могущественнее него сейчас на этой планете нет никого». Сэм некоторое время молчал. И Курт знал, что делает парень. Пытается обуздать рвущиеся эмоции. Обдумывает свое дальнейшее поведение. Через несколько мгновений он, как ни в чем не бывало, снова подсел к костру и, протянув руки к пламени, спросил, посмотрев на Курда так, что глава невольно стиснул челюсти. «В таком случае у тебя есть возможность честно рассказать мне, Думитру, каким образом удалось моему отцу, говоря твоими словами, второму по своей силе нейтралу изгнать первого из его же дворца. Если ты будешь максимально честен со мной, я даже обещаю не смеяться над тем, с какой легкостью тебя предали те, кто еще недавно дрожали, как осиновые листы, только от звука твоего имени». Мерзавец прочел его в тот момент, когда набросился. А возможно, именно поэтому и позволил себе сорваться, чтобы скрыть щиты главы. И еще вчера бы Курт вырвал сердце хама одним движением руки. Но сегодня Самуил должен был стать важной деталью в машине его мести Макану. Да, Шторм сказал правду. Курду пришлось бежать из собственного дворца. Бежать? Потому что Морт поднял восстание. Собрав под своим предводительством большую часть нейтралов, ублюдок собирался осуществить покушение и на самого Думитру, после которого Курда должны были обезглавить. Об этом ему донес один из вершителей, подыгравший Морту после того, как тот уничтожил львиную долю несогласных с новым предводителем. Перебежчик подал ментальный сигнал бывшему главе и тем самым спас ему жизнь. Сейчас к подножию гор нейтралитета было не подступиться. По периметру Морт выставил охрану из недовольных режимом Курда солдат, обозленных и имевших на руках один приказ – убить всех бессмертных, поддерживавших Думитру, а самого свергнутого главу привести к Морту живым. Сейчас же Курт смотрел на Шторма и думал о том, что поддержка отпрыска Макану ему будет очень кстати в этой ситуации. Возможно, потому что он сам уже ощущал эту силу, от которой вспенивалась кровь молодого Чанкра. А возможно, потому что знал, таким как этот ублюдок, наполненным яростью и ненавистью, потребуется катастрофически мало времени для того, чтобы обуздать свои способности. Влад смотрел, как падает снег. Как опускается он безмятежно на волосы дочери, сверкавшие самым настоящим золотом на морозном солнце, и думал о том, как давно не прижимал ее к груди. Бросил взгляд на Габриэля, улыбнувшегося в ответ на какую-то шутку Кристины. Вот почему. А рядом с ней был мужчина, который теперь обнимал его принцессу, который стал ее надежным плечом и опорой. «Пап!» Кристина улыбнулась, смотря прямо в глаза отцу. «Почему ты смотришь так на нас?» Он и забыл, насколько красивая улыбка у его девочки. В последнее время на ее лице прочно поселились печаль и боль. Влад подошел и молча обнял дочь, медленно выдохнув, когда та просунула тонкие руки под его руками и обняла в ответ. Подняла голову, в синих глазах затаились изумление и настороженность. «Пап?» «Что?» Влад прикоснулся губами к лбу девушки. «Разве я не могу обнять собственную дочь? Даже если у нее самой есть дети и муж, она навсегда останется моей маленькой девочкой». Кристина уткнулась лицом в грудь отца, расслабляясь в его объятиях. Сколько им пришлось пережить вместе. Такая сильная его малышка. Даже в этой войне ни разу не показала своей слабости. Ни рядом с повзрослевшим сыном, ставшим куда выше и сильнее нее самой, ни рядом с мужем, стеной стоявшим за ее спиной. Она не позволяла себе вот так обмякнуть всем телом, вот так обнажить свои страхи, цепляясь тонкими пальчиками за спину отца. Сколько раз он прижимал к себе Анну, эгоистично и чисто по-мужски окутывая ее своей любовью и защитой. И сейчас оказалось таким правильным завернуть в кокон свои силы и дочь, хотя бы одну из них. Сердце болезненно сжалось при мысли о второй. Дьявол, где она была сейчас? И с кем? Больше всего боялся Влад самого очевидного ответа. С самим дьяволом и была. С тем, которому поверил в очередной раз. И которому король отказывался отдать жизни любимых. «Пап, не думай об этом. Кристина погладила его по спине, вскидывая голову и глядя в потемневшие глаза Влада. Боль, отразившаяся в них, отдалась эхом в ее собственных. «Я не говорю, что это правильно. То, что мы оставили», — сдерживает рвущийся из горла всхлип. «Оставили ее. Но мы не можем рисковать нашими детьми». «Я знаю, моя девочка». Еще одно прикосновение губами к лбу дочери. «Тем более Мстислав, Рина, Сэм и Велес, они там». Сжал сильнее руки, когда Тина все же всхлипнула на имени сына. «Они сильные. Они добудут оружие». Безысходность. Вот что чувствовал каждый из них. Нет ничего хуже, чем оставить своего ребенка в смертельной опасности и отправиться в неизвестность. Но они несли ответственность и за других своих детей. За тех, которые не могли самостоятельно сражаться. Хотя здесь, вдали от них, в абсолютном неведении, это оправдание казалось таким жалким, что король еле сдерживался от желания сорваться и вернуться назад, оставив Габриэля с женщинами и детьми. Назад, где он встанет бок о бок с изгоем, с Риной и с внуками, сильными крепкими мужчинами, лицом к лицу против своего брата, будь проклят этот ублюдок, превративших их жизнь в настоящий ад. Вот только понимание, что раненый он принесет не пользу, а только вред солдатам сопротивления, не позволяло сделать это. Да, короля ранили в одной из стычек с нейтралами. Дорога в Арказар и мирное время не казалось легкой прогулкой, а в разгар войны стала самой настоящей дорогой смерти. Они потеряли почти всех, кто еще оставался с ними после побега из Асфентуса. Мужчины и женщины. Ослабленные голодом, истощенные противостоянием с нейтралами, они брели по казавшимся на первый взгляд пустынным дорогам, тяжело подволакивая ноги. Брели обреченно, но не смея бросить своего короля. Кто-то из верности, кто-то из страха за свою жизнь, кто-то из осознания. Нейтралы не оставят живыми никого. Каждое ранение в условиях тотального голода означало медленную смерть. Сейчас они были едва лишь сильнее горстки смертных. Их организмы практически утратили способность к регенерации. И мужчины были вынуждены думать не только о защите своих женщин и детей, но и о пропитании. «Есть известие от изгоя?» Габриэль спросил тихо, стараясь не смотреть на Диану, побледневшую, превратившуюся в жалкую тень самой себя. Вглядываясь вдаль, она стояла возле импровизированной палатки, которую они разбили на этом привале, и в которой спали дети. Сложив руки на груди и не отрываясь от линии леса, оставленной за спинами, со впалыми щеками и темными кругами под глазами. В первую очередь, женщины кормили детей и настояли, чтобы питались мужчины, их защитники. Воронов отпустил дочь и подошел к зятю, стиснув зубы от боли, пульсировавшей в боку при каждом шаге. Никаких. Молчание по всем фронтам. Габриэль закрыл глаза, прислоняясь к дереву. Король намеренно не говорил ничего про Зорича, которому было поручено какое-то важное задание. Нечто, что тщательно скрывалось от всех членов семьи, и все понимали, это делалось только ради их же безопасности. Но сейчас... Сейчас Габриэля злила эта неизвестность, это бездействие, побег. Он был вынужден бежать, оставив в опасности детей только потому, что умудрился получить ранение и до конца еще не окреп. Резко распахнул глаза, почувствовав сильную ладонь короля на своем плече. «Не думай об этом. Ты думаешь, тебе было бы легче, находись ты там? Разве не думал бы ты о дочери и о жене? Сколько раз нас едва не убили в дороге? Охотники или ликаны, вампиры-предатели? Сколько раз лично ты спас свою дочь от верной смерти?» «Мы бежим. Бежим, Влад. Вместо того, чтобы дать бой, мы бросили в самом пекле наших близких. Тех, кто способен постоять как за себя, так и за нас. Что сделали бы нейтралы с Кристиной или Зариной? А с Фей, с Анной, с Дианой?» Влад стиснул зубы, впиваясь в плечо парня все сильнее пальцами. «Да, я тоже недоволен этим выбором. Но у нас не было другого. Как мне смотреть в глаза тем, кто остался по ту сторону, Влад? Ты сможешь смотреть в глаза изгою, Арина?» «Я смогу. Когда спрячу Вики и его маленького сына в безопасном месте. Изгой наравне с тобой спасал твою женщину. Так верни ему долг, спаси его жену. Ты был ранен, Габ. На поле боя он думал бы о том, как страховать тебя, а не о врагах. А я не смогу. Не смогу сам. В зеркале в глаза свои смотреть и труса видеть. Влад встряхнул его за плечо и тут же поморщился, когда от движения снова заныла рана. Оглянись, Габриэль. Сколько мужчин осталось с нами? Я, ты, еще парочка. Нас даже не хватит, чтобы прикрыть спины женщин и детей. Им даже не спрятаться за нами. Думай об этом, парень. Рина, Изгой, Велес. Ни один из них не простит, если мы не справимся с нашей задачей. Ни один не простит. Сэма трясло. Его колотило так, что стучали зубы, и этот звук здесь, в продуваемом всеми ветрами поле, в котором стоял небольшой отряд карателей, отдавался зловещим набатам. Он и забыл, когда спал таким спокойным и безмятежным сном, удивительно непривычным в условиях войны, пока его голову не пронзила картина, настолько страшная, что парня подбросило с лежанки, на которой он вырубился. Он шарил раскрытой ладонью по земле рядом с собой, пытаясь найти оружие. Резким движением выхватил нож и кинул его, едва прицелившись куда-то в пустоту. Только после этого пришел в себя, ошарашенно оглядываясь по сторонам. Сосредоточившись, пытаясь настроить на расстоянии связь с королем и проклиная себя за то, что ни разу за все это время не пытался сделать это. Боялся после обращения невольно сдать его местонахождение Курту. А теперь этот страх оказался настолько незначительным. «Влад! Влад, отзовись! Влад, прошу тебя!» Пытаясь заглушить стон, ощущая, как начинает щипать глаза от сдерживаемых слез. «Влад, отзовись! Прошу тебя!» Молчание. Снова молчание. Далеко. Неужели король настолько далеко? «Ками! Ками, девочка моя, отзовись!» «Крис! Кристина, прошу тебя!» «Тина! Габ!» Тишина. Тишина. Мертвая тишина. «Фэй! Она тоже Чанкр! Она должна услышать!» «Дьявол! Где же вы все? Почему сигнал не доходит?» Сэм вскочил на ноги. «Тина, родная моя! Тина!» Он звал каждого из них. Он звал по имени. Ласково и беспокойно. Он угрожал им, стиснув зубы, чтобы не разрыдаться, подобно ребенку. Тишина. Один. В окружении десятков нейтралов и все равно до дикого ужаса один. У него оставался один выход. Он остановился, сосредоточиваясь, ища в себе нужный поток энергии. В огромном океане, бурлившем в парне. Небольшой, но обжигающий горячий поток. Пока не нашел. Сжал ладони в кулаки, закрывая глаза и настраиваясь. Он не скажет ни слова. Нет времени, он просто покажет. Он просто поставит его перед выбором. Единственное, что он мог сделать сейчас. Снова обратиться за помощью к своему обезумевшему отцу.